«Что ты собираешься сказать им?» Дети непринужденно болтали и ждали, когда родители выйдут из машины. Сара поглядела на них, чувствуя на сердце камень. «Еще не знаю. Давай дождемся конца праздников». Оливер кивнул и открыл дверцу, другой рукой торопливо вытер слезы, чтобы дети их не увидели. «Привет, папа! Как поужинали?» У Бенджамина было прекрасное настроение. Мелисса, длинноногая, с длинными светлыми волосами, тоже улыбалась. Она еще была в гриме, у них была репетиция в костюмах, и Мел осталась ею очень довольна. «Замечательно», — ответила за мужа Сара, радостно улыбаясь. «Это очень милое заведение». Оливер посмотрел на нее и подумал, как она может вообще говорить с ними, как может притворяться и смотреть им в глаза. Может, он каких-то ее черт не знал или не хотел знать? Конец.